Оно не обязательно относилось к ученикам Иисуса. Апостол, дословно, вестник, посол. Поэтому те, которые считали себя вестниками нового учения, именовали себя апостолами, как это делал и Павел. В Деяниях апостолов 14.4 апостолами названы Павел и Варнава. В послании к римлянам 16.7 Павел причисляет к апостолам также неизвестных по другим источникам Андроника и Юния. В послании к евреям 3.1 Иисус назван апостолом и первосвященником христианского исповедания. Лишь позже апостолами стали называть тех, кто по традиции считался непосредственными учениками Христа. Употребление этого слова характерно в первую очередь для сочинений Павла и Луки, как предполагаемого автора деяний. Для сравнения Матфей – один раз, Марк – два, Иоанн – один, Деяния – 28, послание Павла – 35. Это можно объяснить тем, что Павел и Лука были эллинистами, тогда как иудео-христиане и иудеи вряд ли стали бы использовать специализированный греческий термин. Кроме того, даже согласно деяниям, иерусалимские главы, вроде бы сподвигнутые Христом на международную проповедь, около 7 лет почему-то ничего не предпринимали, пока не появился неутомимый апостол Павел, упорствующий в принадлежности Христа всему миру. То есть, для тех, кто сидел в Иерусалиме и даже не считал необходимым проповедовать в иных иудейских городах, ибо центром культа у иудействующих был Иерусалимский храм, для них термин «апостол», то есть передвигающийся, посланник, был явно неуместен. С учетом значения этого слова в греческом языке, применение Павлом этого названия к замкнувшимся в Иерусалиме христианам можно рассматривать как заведомую иронию. В любом случае термин «апостолы» и, соответственно, его доктринальное значение являются продуктами эллинистической мысли и с членами Иерусалимской общины, ревностными поборниками «избранности» в кавычках иудеев, они никак не связаны. Между реальными спутниками Иисуса Христа и образами, показанными в Евангелиях и Деяниях, громадная дистанция. Из ряда апокрифов, например, следует, что одним из самых ближайших учеников Иисуса была Мария Магдалина. Вероятно, весьма значим был и Матфей, наверняка были и другие, однако в новозаветном каноническом корпусе их выдающаяся роль оказалась или не отмеченной, или умаленной. Безусловно, Иерусалимская община и другие спутники и последователи Христа, число которых, судя по многолетней проповеди Иисуса, исчислялось сотнями, если не тысячами, стали носителями вести о Христе и его учении. И все же все они являлись лишь преддверием христианства религии, лишь свидетелями явления Христа, так что понадобились многие годы, прежде чем гений Павла высветил для широких масс универсальную суть и общую благость Христова провозвестия. Думается, Петр, Иаков и Иоанн, исторические современники Павла, сами себя вряд ли называли греческим словом «апостол», а если даже и называли, то совсем не в том смысле, который им навязали впоследствии апологеты церкви, то есть не в смысле вселенских распространителей благой вести Христа. Невозможно оставаться поборником ветхозаветного изоляционизма и одновременно проповедовать Новый Завет всему свету. Данини отмечает, что первохристианский календарь уже не традиционно иудаистский, а тот, о котором шла речь, в рукописях Мертвого моря. Посту отводится среда и пятница, у кумранитов среду, пятницу и воскресенье отмечались основные религиозные праздники Владимиров. А не понедельник и четверг, как у лицемеров. Примечание: лицемерами в кумранских свитках названы фарисеи. Вероятно, у фарисеев в других конкурирующих группах. Общая трапеза имеет место в день Господень, в воскресенье. Примечание: Данини, у истоков христианства. И тем не менее принятые церковью деяния апостолов утверждают, что Петр и другие якобы выступали за доскональное исполнение ветхозаветных заповедей. Все это очень странно и, скорее всего, является поздним вымыслом. В части ритуала христиане Иерусалима, видимо, отличались от иудейской традиции, но в духовном осознании божественного они вряд ли далеко ушли от соплеменников. Надо думать, иерусалимские Петр, Иаков и Иоанн представляли собой либеральную ветвь иудео-христианства, но, как и прочие иудеи, все они были насквозь пропитаны яхвистским духом национальной исключительности, ставшей к тому времени окончательной основой фарисейского иудаизма. Именно поэтому апостол Павел среди них оказался неуместен. Совершенно очевидно, что апологеты церкви, отстаивая апостольскую преемственность, слова в кавычках, сделали все возможное, чтобы примирить в кавычках огонь и воду Павла и Петра, нивелировав в новозаветных текстах все следы их явно непримиримых отношений.